Глава 12. Я стоял в дверях гостиной и думал, что повлечет за собой сегодняшний день. Наши отношения с Тони остались невыясненными, во всяком случае для меня. Просто все оборвалось. Тогда я не понял, почему, но сейчас я чувствовал, что-то начинает проясняться. Мы можем открыть новую главу. Может, во мне говорит сексуальное напряжение и тоска, накопившиеся за эти годы? Если честно, в большей степени так. И вот я стою на пороге и думаю, как и что надо сделать, чтобы она принадлежала мне, и мы спали вместе. И если так, будет ли это повторяться еще и еще и еще? Господи, неужели мы снова будем вместе? Я не хотел торопить события и напугать ее. Да, я лукавил, обдумывая свой маленький заговор. Но дело-то шло о моей любви. Я стоял неподвижно, думал и смотрел на Тони. Она меня не видела. Она вдруг спрятала лицо в ладони и расплакалась. Тогда я подошел к ней. Конечно же, чтобы ее успокоить. Она была измучена и думала о смерти своей сестры. И сегодня нас самих могли убить. Но была у меня и подспудная мысль. Тони сейчас ослабела, ее оборону, наверное, будет легко преодолеть. Затея не из благородных, но мне было все равно. Я люблю ее. И, наверное, всегда буду любить. Я только поцелую ее, скажу ей все это. Прямо сейчас, на этом диване. «Алекс, ты можешь опустить это, если хочешь. Ты не обязан вдаваться в...» И я не мог остановиться. Все это было очень важно для меня. И я чувствовал, что обнаружится много такого, чего я не знал, но о чем догадывался. О Тони и, возможно, обо мне. Конечно, меня вело вожделение, но был и альтруистический мотив — стремление к честности и ясности. Я прошел вдоль длинного зеленого дивана и сел рядом с Тони. Она сидела съежившись и всхлипывала. Я начал обольщение с того, что медленно и неуверенно потянулся к ней и обнял обеими руками, притянул к себе. Получилось вроде бы неплохо. «Все хорошо, Тони», — сказал я. «Ты молодец». Она как будто спряталась в моих объятиях вместе со своей болью. Она всхлипывала, а я обнимал ее и баюкал. И бормотал, что все будет хорошо, просто сейчас очень поздно, и позади такой длинный день, и она вымоталась. Она прижалась ко мне, я держал ее крепко, вдыхал ее свежий запах, зарылся пальцами в ее волосы, прижал голову к своей груди. Так мы сидели, прильнув друг к другу. И само собой получилось, что я уткнулся лицом в ее волосы, и тут у меня дух захватило от воспоминаний. Волосы ее пахли сладостно, это был ее запах. Я стал целовать ее. Сначала просто чмокнул в макушку, как бы для утешения. Потом поцеловал волосы над ухом. Я как будто пробовал тонкую корочку льда. Сколько она выдержит? После четвертого поцелуя Тони подняла голову, обвела рукой мою шею, прижалась щекой к моим губам. «Тони, Тони!» — стучало мое сердце. Я совсем воодушевился и легонько поцеловал ее в ухо. Еще раз. Еще. Я уже не утешал ее. Я возвращался в прошлое и боялся, не отвергнет ли она меня снова. Но нет. Тони придвинулась ко мне, подняла голову. Я провел ладонью по ее щекам, ощутил нежную, влажную от слез кожу. Я улыбался и дрожал. Прошлое слилось с настоящим. Тони подняла ко мне лицо, и наши губы встретились. Я крепко поцеловал ее. Пожалуй, слишком крепко, но я не мог удержаться. Тони легла на спину, положила голову ко мне на колени. Лежала и смотрела на меня. Невозможное свершилось. Это было неправдоподобно. Я ощущал себя скорее не участником этой сцены, а сторонним наблюдателем. Так оно и есть. Что? Нет, я там, рядом с ней, и она больше не плачет. Это прошло. Я целовал ее губы, лицо, еще и еще, и гладил ее, и трогал. Я почти забыл, какая она. Упругость ее живота, ее запястье, нежное, как масло. Но много еще помнилось. Прогиб спины под моей рукой, крепкие груди. Я дрожал от желания, жаждал в нее войти, раствориться в ней и никогда ее не оставлять. Вытянул ее рубаху из-под джинсов, пробежал пальцами по коже, потом просунул руку под ремень и под трусики. Ноги ее раздвинулись, и моя рука прошла вниз до конца и кругами, и опять вверх. И тогда я снова обнял ее, схватил за плечи. Настала моя очередь плакать. Глаза покраснели, я это почувствовал. Внутри все жутко болело, будто меня проткнули насквозь. Одиночество. Я побыл с Тони совсем немного и понял, как убийственно одинок был я все эти годы. Зачем-то держал три очень дорогих велосипеда, но не было у меня ни подруги, ни семьи. Мне были нужны они, а не треклятые велосипеды. Я вздохнул, опустил голову на ее плечо. Тони. Она разворошила мне волосы, прошлась пальцами по спине и сказала: «Я скучала по тебе». «Спасибо», — подумал я. «Спасибо за признание, что между нами что-то было. Значит, я не все выдумал. Я все-таки был ей нужен. И она не бросила меня, как ненужную вещь. Господи!» Весь год после разрыва я думал о ней, каждый день. Так что произошло? Я не собирался обвинять ее или ссориться. Надо наконец-то объясниться. Кроме того, у меня были некоторые подозрения. Она оттолкнула меня, взглянула в лицо, Голова ее все еще покоилась у меня на коленях. Тылом ладони провела по моей щетинистой щеке. Ты так и не понял? Ну, я не пень и не дурачок. В глубине души я все уже знал, когда за ней захлопнулась дверь, но я хотел, чтобы она сказала. В конце концов, это она ушла, а не я. Не понял. Вожделение угасло в нас обоих. Она отодвинулась, подобрала волосы и перебросила за плечо. Села, поджав под себя ногу, потянулась ко мне и взяла мою ладонь обеими руками. — Прости, Алекс. Я должна была тогда все объяснить. Я кивнул. — Конечно, должна. Вместо того, чтобы собрать вещи и уйти, вычеркнув меня из своей жизни, оставив меня наедине с загадкой. Тони прокашлялась и сказала, «Еще когда мы жили вместе, я познакомилась с одним человеком». Она отвернулась и прикусила губу. Понятно, ей было неловко. «Я тогда была интерном». «Я так и думал», — сказал я. «Нетрудно догадаться». Я был уверен, что еще тогда все понял. И ты влюбилась. Она кивнула. «Что я делал не так?» — забормотал я и осекся. «Бесполезно. Что там говорить?» «Почему ты не сказала?» «Не могла, Алекс». Тогда не могла. Это был врач? Нет. Ну, наверняка он работал в больнице. Она там дневала и ночевала. Кто-то из администрации. Нет, Алекс. Она опустила голову, сглотнула и взглянула на меня. Из младшего персонала. Я уставился на нее и попробовал задать вопрос по-иному. «Не тот парень, как его звали? Фил? Не он?» «Хорошо, если так. Он или кто-нибудь еще из этих больших коричневых парней, добрых и внимательных, которые переносят больных с кровати на каталку и тому подобное. Я знал нескольких из них. Играл с ними в софтбол. Игра, схожая с бейсболом. И надеялся, это один из них украл у меня Тони. Но все было не так. Нет. Тони покачала головой. Теперь я откашлялся и заставил себя сказать настоящую правду. Может, ты... «Из геев?» Тони кивнула и сжала мою руку. «Да, я лесбиянка». «А, я так и подумал. Помнишь мою приятельницу, Лору Коул? Она помогала тебе собираться». Голос у меня был сиплый. «Да». Мы полюбили друг друга и с тех пор почти не расставались. Так я и подозревал. И был готов в это поверить. Особенно, когда вспомнил, как они себя вели. Я видел Лору несколько раз до того, как Тони ушла от меня. Однажды мы втроем ходили обедать, в какое-то итальянское заведение. У Лоры было широкое лицо славянского типа, маленькие глазки, белокурые волосы, очень длинные и прямые. Не толстые, но и не худышка. Шутки у нее были бордельные. Я помнил это потому, что всегда забываю анекдоты, но один из ее анекдотов все-таки запомнил. «Знаете анекдот про медсестру?» — спросила она, когда мы управлялись со второй бутылкой, которая ходила по больнице, заложив за ухо термометр. «Нет», — ответила Тони. «Нет», — как эхо повторил я. Кто-то из врачей спросил, что это она, а она схватила термометр и завопила: «О, Господи! Я оставила карандаш в чьей-то жопе». Точно. Она смешила нас весь вечер, особенно Тони. Несколько раз они начинали истерически хохотать, я пытался соответствовать. Отчетливо помню мое ощущение в тот вечер. Я третий лишний. Значит, вот когда это началось. Сейчас это тоже имело значение. Антуанет Доминго лесбиянка? Да, слово наконец сказано. Факт, который нелегко принять, но я могу и должен его принять. И все-таки нам с Тони было хорошо. Мы так потрясающе трахались. «Я очень тебя любила, Алекс», — сказала она. «Правда. Но я не могла быть с тобой, притворяясь тем, кем не была. Я не могла тебе врать. Поэтому ушла». «Я понимаю, это была скверная игра. Дерьмовая. И мне теперь стыдно». Я смотрел на большой камин, отделанный дубом, думал, просеивал события, пристегивал один факт другому. «Зря ты не сказала. Я получил бы поддых, но понял». Я прижал ее руку к губам. Я знал, что буду всегда любить ее, но теперь на иной лад. На деле я чувствую себя дураком. Вроде пялишь на ногу ботинок и злишься, что он не лезет, хотя должен бы лезть. Наконец, через 10 лет тебе говорят: «Эй, приятель, этот потрясающий ботинок на левую ногу, а ты суешь в него правую». «Знаю, Алекс, прости меня. Могу только сказать, что решиться на однополый брак было невероятно трудно. Трудно смотреть в лицо правде. Мне не нужно было решать, кто я, нормальный человек или лесбиянка. Я выбирала, хочу я быть честным человеком или нет». «Понятно». Теперь я смотрел на Тони по-новому и видел, что ей больно, но она в мире с собой. «Ты счастлива?» Последнее время было паршиво, и не только из-за смерти Лиз. Но не будем это лезть. Так что не все идет гладко. Я не говорю, что предпочла бы выйти замуж и наплодить полный дом детей, но, в общем, знаю, что решила верно. Я погладил ее по руке и спросил: «Можно я тебя обниму? Это будет очень славно». Мы легли рядом на зеленый диван, моя грудь к ее спине, как две старые ложки в коробке. Я поцеловал ее в шею, она обвела себя моими руками и спросила: «Мы можем снова стать друзьями?» «Я имею в виду настоящими друзьями». «Знаешь, я малость ошарашен». Я прижал ее к себе. «Но думаю, если нам нельзя быть любовниками, я возьму тебя в друзья». Мы лежали молча, и обоим было скверно, потому что мы знали, ничего из этого не выйдет. Боль сменилась забытьем, и сон смыл с нас все беды.